Мы ведь запретили себе думать о нем. Чуть-чуть вспомнить, одну капельку, только чтобы тебя убаюкать. Хорошо, заткни уши. Мои воспоминания не для маленьких девочек. Они для очень взрослых, глупо и сокрушительно влюбленных женщин. Скверный характер Игоря, непрезентабельную внешность и даже возможные страшные былые и будущие преступления — все ему и навеки мною простится за разговор, который состоялся у нас утром. Игорь растолкал меня за плечо. «Кира, чайник вскипел, пойдем завтракать». Для человека, который накануне выпил бутылку коньяку и много водки, Игорь выглядел превосходно. Помятый, но побритый, с запахом перегара, но с ясными глазами, он сидел за маленьким столиком на кухне. Разогрел на завтрак вчерашние котлеты, сделал бутерброды с колбасой и сыром, заварил чай, дурного сорта, но крепкий. Игорь ел механически и активно, не отрывал взгляда от тарелки, шумно прихлебывал чай из большой кружки. Я вяло кусала бутерброд и ожидала, что, насытившись, Игорь пустится в пространное рассуждение. Он где не может пригреть меня в моем нынешнем состоянии, виновником которого отнюдь не является. И я очень сильно ошибалась. «Кира», — поднял голову Игорь, — «я долго думал над сложившейся ситуацией». «Когда думал, хотелось фыркнуть мне. В пьяном бреду?» «Хорошо, что промолчала». «В сущности», — продолжал Игорь, — «случилось то, о чем я мечтал всю жизнь». Тон его был вовсе не оптимистичным, но смысл слов обнадеживал. «С юности я мечтал видеть тебя своей женой, иметь семью. В моей школе 632 ученика, они полностью реализуют мои отцовские...» «Это я не о том. Семью с тобой и, возможно, ребенком. Ты приезжаешь и даришь мне мою мечту». Нобелевские премии, голливудские Оскары — ерунда, мишура. Лицо человека с настоящей, давней и вдруг реализованной мечтой — это глубочайшая печаль. Самые умные люди — японцы, потому что кто-то из них сказал: «Нет ничего горше достигнутой цели». Я была готова накрыть рот Игоря ладошкой и сказать: «Молчи, спасибо, я сегодня же уеду». Но тут шевельнулась дочка — двинула пяткой или локотком мне в печень, требовательно и настойчиво: «Не дури, забудь о гордости и о жалости. Куда ты со мной потащишься? Все, приехали. Конечная станция. И дядечка Игорь почти симпатичный, если не сравнивать. Кира, глубоко признателен тебе за доверие. Будь моей женой, если не возражаешь. Пожалуйста». Наверное, даже определенно в своих фантазиях он представлял эту сцену много раз и в гораздо более романтических вариантах. Но ведь я и не собиралась заводить новую семью. Игорь был бы последним, за кого я бы вышла, и он оказался последним, единственным. Поднявшись из-за стола, обогнув его, я подошла к Игорю, обняла за шею. Если в данной позиции посмотреть на меня, в зеркало серванта, например, сзади, в профиль и всяко, ничего изящного не увидеть. «Спасибо», — поцеловала Игоря в щеку. «Постараюсь не доставить тебе много хлопот». Вернулась на место, и мы обсудили, как станем жить дальше. «Ты не возражаешь, если у нас будет отдельный бюджет?» — спросил Игорь. «Господи!» — воскликнула я. «Как могут, — имела в виду, — уживаться в человеке благородство высокой пробы и мелкое скупердяйство?» «Ты против?» — быстро отреагировал Игорь. «Ты говорила, что материально вполне обеспечено». Я не знала, говорю правду или обманываю, но Игоря надо было успокоить. «Отделение Нефтепромбанка у вас есть? Мои деньги там на счете». «Идиотка! Нам перечисляли зарплату и премии на счет в банке. По карточке мы их получали. Ежемесячно я снимала подчистую, боялась дефолта. Складывала купюры в живопись Джотто. Дефолт имел обличье тучной попутчицы в поезде Москва-Нижний Тагил. Пришли ли насчет зарплаты и командировочные, я не знала. Антон, вечная тебе благодарность». «Кажется, есть», — обрадовался Игорь. Первая его улыбка за утро. Бедный жених, или муж, или отчим.